То, что все это выставлено ненарочно, только усиливало его гнев. Он понимал, что ей просто безразлично, она без сомнения даже не знала, что выставляется на показ. А если бы знала, все равно не потрудилась бы прикрыться. Он понимал, что даже на лошади, в движении, она сидит точно так же, как сидела бы дома на стуле или, это ведь тоже ясно, в школе на скамье. И, свирепея временами от беспомощности, спрашивал себя, как этот зад, постоянно подверженный давлению все нарастающего веса, может таким простым действием, как ходьба, так явно и недвусмысленно обнаруживать умопомрачительно и всемогуще роскошную текучую мягкость. Сидит себе даже на лошади в движении, такая не то чтобы самоуглубленная, но загадочная, зачарованная чем-то непонятным, никакого отношения к плоти, к мякоти не имеющим. Сидит себе, исходя этим возмутительным ощущением бытия, существования, и вся наружу, вся будто вовне надетых на нее покровов, причем она не только не могла с собой ничего поделать, но даже нисколько о том не заботилась. Школу она начала посещать на 8-м году жизни, а на 14-м, вскоре после Рождества, прекратила. Без сомнения, она бы доучилась до конца и в тот год, и на следующий, а там, глядишь, прихватила бы еще год-другой безо всякого продвижения в науках, да подвела школа. В январе того года закрылась. Закрылась, потому что исчез учитель. Вдруг, на ночь глядя, никому ничего не сказав, скрылся. Ни жалования не получил за полугодие, ни своих скудных, почти монашеских пожитков не забрал из неотапливаемой пристройки с односкатной крышей, где в жалкой комнатушке прожил 6 лет. Его фамилия была Лебоов. Он появился из соседнего округа, где его совершенно случайно нашел сам Билл Варнер. Прежде на должности учителя держали старика, который уже и от природы имел склонность выпить лишку. Да еще ученики своим неподчинением изрядно ему в этом увлечении споспешествовали. Девчонки не питали уважения ни к его мыслям и знаниям, ни к способу преподавания. Мальчишки тоже его не уважали, но не из-за педагогической несостоятельности, а вследствие неспособности заставить их подчиняться или хотя бы просто вести себя прилично. В этом отношении ситуация очень быстро перешла из стадии мятежа в какое-то сплошное букалическое италийское празднество с травлей шелудивого беззубого медведя. Таким образом, все, не исключая и учителя, знали, что в следующем полугодии его здесь не будет. А будет или не будет на следующий год действовать школа, этим никто особенно озабочен не был. Школа была их владением. Они сами когда-то построили школьное здание, сами платили учителю и посылали туда своих детей разве что тогда, когда тем дома было нечего делать. Так что занятия в школе происходили только в промежутке между уборочной и посевной, с середины октября и по конец марта. Насчет замены учителя ничего не предпринимали, пока однажды летом Варнеру не случилось отправиться по делам в соседний округ, где он припозднился и попал ночевать в убогую фермерскую лачушку с полом из горбыля, стоявшую на унылом и бесплодном холме. Войдя в дом, он увидел невероятно древнюю старуху, сидевшую у остывшего очага с вонючей глиняной трубкой во рту. Причем на ногах у старухи красовались впечатляющие огромные мужские ботинки, несколько нездешнего, чтобы не сказать экзотического вида. Однако Варнер не обратил бы на них внимания, если бы сзади не раздалось пошаркивание и постукивание, и, обернувшись, он не увидел бы девочку лет 10 в совершенно чистом, хотя и ветхом, пестрядевом платьице и в таких же, как у старухи, башмаках, разве что еще побольше размером. Прежде чем Варнер следующим утром отбыл, углядел он и еще 3 пары таких же ботинок, теперь уже определив их как доселе невиданный и даже неслыханный вид обуви. Хозяин разъяснил ему их назначение. «Что?» — удивился Варнер. «Бутсы? Футбол?» «Игра такая», — сказал Лебоуф. «В нее играют в университете». Он пояснил, это все старший сын, сейчас его дома нет, устроился на пилораму, зарабатывает деньги, чтобы вернуться в университет, где проучился уже один летний семестр полностью и следующий осенний наполовину. Как раз осенью там и играли в игру, для которой нужны такие ботинки. Сын захотел выучиться на учителя, так, во всяком случае, он сказал, когда в первый раз уехал в университет. В общем, он решил поступить учиться. Отец в этом смысла не видел. Ферма в порядке, рано или поздно перейдет к сыну и всегда его прокормит. Но сын настаивал. Будет, дескать, подрабатывать на мельницах или сопилках и скопит достаточно, чтобы посещать летние курсы и выучиться хотя бы на учителя, поскольку больше-то на летних курсах ни на кого и не учат. Сможет даже возвратиться в конце лета домой, помочь с уборкой урожая, так что заработал он денег. Причем повкалывать пришлось не то, что на ферме, заметил Лебоу-старший, но парню уже почти 21 было. Становиться ему поперек дороги поздно, даже если б я пошел на это. И записался на летний семестр, а он у них 8 недель длится, так что парень в августе должен был домой вернуться, но не тут-то было. Накатил сентябрь, а его все нет. Никто толком не знал, где он. Правда, стариков это не столько обеспокоило, сколько озадачило. Досада взяла, слегка возмутились даже. Бросил их одних в самую страдную пору. Хлопок надо собирать и очищать. Да и с кукурузой, пока в закрома сыплешь, забот хватает. В середине сентября пришло письмо, мол, собирается и дальше в университете оставаться на всю осень. Нашел там себе работу, урожай, чтоб без него собирали. Что за работа подвернулась, не сообщил, и отец счел, что подразумевается опять какая-нибудь пилорама, поскольку в его представлении учеба ни с какими доходными предприятиями не сопрягалась. И больше от сына вестей не поступало вплоть до октября, когда пришла первая посылка. В ней было 2 пары этих чудных башмаков с шишками на подошвах. Третья пара прибыла в начале ноября. Последние 2 пришли сразу после Дня Благодарения, под самый декабрь. Итого 5 пар, хотя народу в семье 7, так что носят их все подряд, берет каждый, кто найдет свободную пару, будто это зонтики. То есть из 4 пар, подправил себя Лебоув. Престарелая дама, это была бабушка старшего Лебоува, сразу как схватила из коробки самую первую пару, так уже и не отпускает, никому не дает надевать. Видать, ей нравится, как шипы по полу цокают, когда она качается в кресле. Минус 1, 4 пары осталось. Так что теперь дети ходят в школу обутыми, а придя домой, ботинки снимают на случай, если кому-нибудь понадобится на улицу. В январе сын появился дома, рассказал про эту свою игру. Всю осень он играл в нее. За то, что он в нее играл, ему разрешили остаться в университете на весь осенний семестр, а башмаки им выдают бесплатно, чтобы в них играть. «Да как же он умудрился сразу 6 пар заполучить?» — с удивлением пробормотал Варнер. «Этого Лебоув не знал. Может, в тот год им эти башмаки девать было некуда?» — предположил он. В университете сыну выдали еще и свитер, хороший свитер, толстый, теплый, темно-синий, с большой красной буквой «М» на груди. Прабабка захватила себе и свитер тоже, несмотря на то, что он ей был непомерно велик. Надевала его по воскресеньям и зимой, и летом. В ясную погоду восседала в нем рядом с внуком на козлах фургона по дороге в церковь. И геральдическая змейка, багряная, цвета стойкости и отваги, огнем горела на солнце. А в ненастье, когда старушка, оставшись дома, сидела в кресле, раскачиваясь и посасывая погасшую короткую трубку, та же буква «М», пускай устала, распрямившаяся, но все такая же багряная, такая же удалая, украшала ее иссохшую грудь. «Так вот, стало быть, где он теперь», — сказал Варнер, — «футбол играет». Но Лебоув это предположение отмел. «Нет, теперь сын на пилораме». Подсчитал, что, пропустив летний семестр и за это время подработав, он сможет отложить достаточно денег, чтобы оставаться в университете, пусть даже его перестанут держать там за футбольные заслуги, и таким образом целый год будет учиться в настоящем университете, а не на летнем отделении, где и учат-то всего лишь на школьных учителей. «А я думал, это как раз то, что ему надо», — сказал Варнер. «Нет», — разуверил его Лебоув, — Это все, чему учат на летних курсах. Я скажу сейчас, только вы не смейтесь. Говорит, что хочет стать губернатором». «Да уж», — сказал Варнер. «Я ж говорил, смеяться будете». «Нет», — проговорил Варнер, — «я не смеюсь. Губернатором. Так-так-так. Следующий раз, как увидите его, ежели согласится на годик-другой отложить свое губернаторство да поработать в школе, скажите, чтоб заехал на французову балку и повидался со мной». Это было в июле. Возможно, Варнер на самом деле и не ожидал, что Лебоуф к нему приедет. Однако к заполнению вакансии никаких шагов больше не предпринимал, хотя едва ли он мог позабыть о школе. Не говоря уже о его обязанностях попечителя, у человека родное дитя через год или около того готово было приступить к учению. Однажды в начале сентября, уже под вечер, Билл Варнер лежал, скинув сапоги в гамаке из бочарных клепок, подвешенном между двух деревьев у дома, как вдруг заметил идущего к нему через двор человека, которого он никогда прежде не видел, но узнал тотчас. Из себя не то чтобы тощий, но жилистый, волосы длинные, прямые и жесткие, как конский хвост, скулы широкие, индийские, взгляд серых спокойных глаз тяжел и строг. Длинный нос мыслителя, правда, с высоким фигурным вырезом ноздрей, выдававшим гордеца, а тонкие губы говорили о глубоко запрятанном жестоком честолюбии. Лицо присяжного оратора, человека, неколебимо уверенного в силе слова, возводящего ее в принцип, во имя которого, если понадобится, стоит отдать жизнь. Тысячу лет назад таким мог быть монах, воинствующий фанатик, повернувшийся ко всему миру непреклонной своей спиной, с истинной радостью удалившийся в пустыню и проведший остаток дней и ночей в спокойствии, ни разу не дрогнув, ни на секунду в себе не усомнившись, не ради спасения человечества, которое ему в высшей степени безразлично, и страдания которого не вызывают в нем ничего, кроме презрения, но ради удовлетворения своих собственных, безудержных и неутолимых глубинных притязаний. «Я пришел сказать, что в этом году не смогу преподавать в вашей школе», — заговорил он. «Нет времени. Так вышло, что мне можно остаться в университете на целый год». Варнер, не вставая: «Этот год. А как насчет следующего?» «Насчет пилорамы тоже есть договоренность. Опять наймусь туда на следующее лето или еще куда-нибудь». «Что ж, дело», — отозвался Варнер. «Но я тут вот что придумал. Школу-то вплоть до 1 ноября открывать не обязательно. Можете оставаться покуда в Оксфорде и играть в свою игру. А потом приедете, откроете школу и начнете занятия. Можете сюда взять книжки из университета, чтобы не отстать от курса. А на те дни, когда понадобится сыграть в эту игру, возвращайтесь в Оксфорд и играйте. И пусть они там проверяют, продвинулись вы в своих книжках или нет, выучили что-нибудь или нет, или что им там от вас надо. Потом вернетесь в школу, и даже если на денек-другой задержитесь, неважно. Дам вам лошадь, которая дорогу одолеет часов за 8. Отсюда и 40 миль до Оксфорда нету. А в январе, когда понадобится сдавать экзамены, про это мне ваш отец говорил, школу можете запереть и отправляйтесь. Да и сидите там, покуда не разделаетесь с ними. А потом в марте школьников по домам распустили. И ступайте себе до следующего полугодия, хоть по самый конец октября, если нужно. Когда университет всего в 40 милях, вряд ли так уж трудно не отстать от курса, если по-настоящему хочешь. Ну как?» Варнер почувствовал, что на какое-то время собеседник перестал его видеть, хотя взгляда не отводил, и глаза его по-прежнему были открыты. Лебоуф стоял совершенно неподвижно, в безукоризненно чистой белой сорочке, материал которой от многократных стирок уже стал похож на противомоскитную сетку, в непарных сюртуке и брюках, тоже абсолютно чистых, причем сюртук был ему маловат. И Варнер догадывался, что другим приличным костюмом стоявший перед ним парень не обзавелся. Да и этот-то приобрел только потому, что пришел к выводу, может, сам, а может, из чьей-то подачи, что негоже в университетскую аудиторию в комбинезоне соваться. Стоял перед Варнером, погруженный не в недоверчиво радостные мечтания и надежды, но в некую всепоглощающую ярость. А его жилистое тело было не то, что выковано под ударами извне, но как бы отформовано и прокалено чем-то бьющим изнутри, как пламя из горна. «Ладно, буду здесь 1 ноября», — сказал он, уже поворачиваясь уходить. «А узнать, сколько платить собираются, не надо?» «Надо», — сказал Лебоуф, приостанавливаясь. Варнер сказал. Он, Варнер и есть Варнер, так и не пошевельнулся в гамаке, так и лежал со сложенными крест-накрест ногами в носках домашней вязки. «Насчет игры этой», — проронил он, — «играть-то вам нравится?» «Нет», — сказал Лебоуф. «Говорят, это почти все равно, что настоящая драка». «Да», — все так же односложно сказал Лебоуф и в почтительном ожидании замер, глядя на сухопарого хитрого старика в прочувствованной праздности возлежащего без сапог на скрепленных проволокой и бочарных клепках, на того, кто даже его, Лебоува, словно уже заклеймил печатью своего собственного несокрушимого убеждения в абсолютной несущественности той или иной секунды, любой их совокупности, и теперь держит, заставляет тратить время на размышления о том, чего тот никому не рассказывал, да и нечего тут рассказывать, неважно теперь уже все это. А начиналось это год назад, как раз под конец летних курсов. По окончании занятий он собирался вернуться домой, обещал отцу помочь с уборкой урожая. Но когда учиться оставалось совсем чуть-чуть, подвернулась работа. Сама, можно сказать, с неба свалилась. До той поры, когда хлопок можно будет собирать и запускать в очистку, оставалось еще 2 или 3 недели. С жильем у него было все улажено, живи хоть до середины сентября. Поэтому расходов больших не предвиделось. Так что почти все заработанное пойдет ему в чистую прибыль. Решил поработать. Требовалось равнять землю под футбольное поле. Он тогда не знал, что такое футбольное поле, да и знать не хотел. Для него это была просто возможность зарабатывать каждый день по столько-то долларов, и он, бывало, даже лопату не опускал, когда приходили на ум холодные и язвительные соображения насчет того, что это за игра такая, для которой приготовить землю куда сложней, да и дороже гораздо, чем приготовить ту же землю под стоящий какой-нибудь посев. В самом деле, чтобы посев оправдал такие затраты времени и денег, надо как минимум золото выращивать. Так что, когда в сентябре, еще прежде чем работы закончились, полем начали пользоваться, он все еще насмехался, не любопытствуя нисколько. К тому же заметил, что появившиеся там молодые люди даже не в игру эту играли, а только упражнялись. Он на них поглядывал. Возможно, он поглядывал на них пристальнее или, по крайней мере, чаще, чем ему самому казалось. И при этом в его лице, в глазах мелькало что-то такое, о чем он даже и не подозревал, потому что однажды под вечер один из них, как уже выяснилось, этой игре их обучал платный инструктор, сказал ему: «Ты верно думаешь, что сможешь делать это лучше? Ладно, идем, попробуешь». В тот вечер в сухой и пыльной сентябрьской темнотище он сидел на крыльце у тренера, в который раз спокойно и терпеливо отвечая «нет». «Не буду же я залезать в долги ради какой-то игры», — сказал он. «Да тебе и не придется, еще не хватало», — убеждал тренер. «За твое обучение будет уплачено. Спать можешь у меня наверху. Будешь задавать корм лошади и корове. Доить будешь, топить печку, харчами обеспечу. Ну, неужто не понимаешь?» Лицо его выдать не могло, поскольку было темно, и вряд ли что-то проявилось в его тоне, а все-таки тренер сказал: «Понятно, ты в это не веришь». «Нет», — сказал он, — «не верю, чтобы кто-нибудь меня всем обеспечил только за то, что я буду играть в какую-то игру». «А ты попробуй и увидишь сам. Давай, останешься, будешь играть, и посмотрим, когда с тебя деньги начнут требовать». «А когда начнут, мне можно будет просто взять и уйти?» «Да», — сказал тренер, — «даю слово». В результате он в тот же вечер написал отцу, что не приедет помогать с уборкой урожая. «А если понадобится, вместо него добавочный работник, вышлю, мол, деньги». Ему выдали форму, и в тот же день, точь-в-точь, как в предыдущий, когда он играл еще в рабочем комбинезоне, один из игроков не сразу смог подняться, и тут новичку все растолковали. Силовые приемы, грубость, правила — а он слушал и терпеливо пытался разграничить, разобраться. «А все-таки, как же я донесу мяч до той линии, если позволю им поймать себя и сбить с ног?» Он этого не рассказывал, просто стоял у гамака в своих чистых непарных одеждах, собранный и серьезный, кратко и спокойно отвечая «да» или «нет» на вопросы Варнера, пока в голове вереницей проносились скомканные обрывки совсем уже ненужных воспоминаний о том, что было и кончилось, осталось позади и никакого значения не имеет, подобно всей той осени, тоже мелькнувшей, как во сне, свернувшейся, сжатой в комок. В ледяной чердачной комнате он вставал в 4 утра, растапливал печки в 5 домах 5 преподавателей и возвращался кормить и доить скотину. Потом лекции, ученость и мудрость, по капле выделенная из всего, во что когда-либо проникала человеческая мысль. Сами увитые плющом стены, аудитории, строгие, как монастырские залы, напоены ею, сочатся в изобилии, только вбирай, впитывай сколько хочешь, сколько позволят способности и жажда знаний. Вечером тренировки. Вскоре ему разрешили через день пропускать их, и освободившимися вечерами он сгребал листья на 5 дворах. А еще надо наносить угля и дров, чтобы было чем на завтра топить печки. Потом опять корова, а потом в пальто, которое дал ему тренер, с лампой сидеть за книжками в своей чердачной неотапливаемой клетушке, пока не заснешь прямо над страницей. И так 5 дней, по нарастающей, вплоть до субботней кульминации, перебегать с этой никчемной, дурацкой дыни в руках через бессмысленное мельтешение белых линий. И все же в эти-то как раз секунды, при всем своем презрении, при всем закоснелом скептицизме и преданности суровому спартанскому наследию, в эти-то секунды он и жил, неистовый и свободный, попирая ногами землю, весь в скорости, среди ударов, хриплого дыхания и хватких рук, подстегиваемый переменчивым ревом набитых битком трибун, но даже и тут сохранял язвительно недоверчивое выражение лица. Еще эти башмаки. Варнер глядел на него, заложив руки за голову. «Еще эти башмаки», — вновь заговорил Варнер. «Это потому, что так я и не перестал сомневаться. Продлится все это после очередной субботы или не продлится», — мог бы ответить Лебоув. Но не ответил, просто стоял, спокойно опустив руки, глядя на Варнера. «Их, надо думать, там было всегда навалом?» «Ну, покупали их партиями. Всегда были на любой размер». «Во-во», — подхватил Варнер. «Надо думать, всего-то и требовалось сказать, жмет, мол, старая пара или там потерялась». Лебоув не отвел взгляда, стоял, спокойно глядя в глаза человеку в гамаке. «Я знаю, сколько стоят бутсы. А вот от тренера я все добивался. Что с них проку? Для университета. Что проку с гола, с выигрыша?» «Понятно. Новую пару вы брали только когда выигрывали, и домой прислали 5 пар. Сколько раз вы играли?» 7, сказал Лебоув. «Из них один раз никто не выиграл». «Понятно», — повторил Варнер. «Что ж, вам надо думать, домой пора, выйти хоть засветло, а лошадь я вам подыщу к ноябрю-то».